Сэйра скользнул взглядом по простенькому синему символу, выбитому на нагрудной пластине брони. А тех, кто носит этот знак, предупреждали особо. Атары, у них вообще с подчинением и моральными стопорами сложно. Но раз Асуртар Атар здесь, значит, есть кто-то еще. Кто-то, кому это неуправляемое смертоносное создание по собственной воле отдало свою верность и дало право отдавать ему приказы. «Какие у тебя задачи?» «Свободная охота», — ответил Беловолосый. Лили удивленно заморгала на такое определение, а Сейра понимающе кивнул. «Отпустить Асура в вымерший комплекс? Допустимо. Он соберет на себя всех рахни, каких найдет. Таиться он не будет. Не будет идти с осторожностью, пытаясь избежать фатальной встречи, как это делали они. И он достаточно силен, чтобы справиться с противником. И все», — уточнил Турианец. Асур согласно закивал и пояснил. «Основная группа должна включить местный Ви. Он заблокировал проход к монорельсам. А я за это время перебью рахни, каких найду». В который раз Сейра убедился, что с инстинктом самосохранения у представителей этого вида не все в порядке. Парень бросил быстрый взгляд на массивный бокс, вопросительно склонил голову. «Медикаменты», — ответил Сейра, сохраняя спокойствие и доброжелательность. «У нас много раненых. Провести было бы неплохо». А этих мыкнул, включил связь на тактическом комплексе и кому-то радостно выдал. «Мрир, я выживших нашел». Раздался тихий щелчок, и женский голос произнес. «Молодец, а чего такой довольный?» На что последовал убийственный в своей честности ответ. «Просит помощь донести медикаменты, у них раненые, ну помоги». Короткая пауза и полный иронии вопрос. «А еще чем порадуешь?» Асур задумался, зыркнул на испачканное оружие. «Я нашел одного защитника королевы». Сейра вздрогнул всем телом, когда понял, с кем он мог столкнуться в соседнем зале. «Я же просила без ненужного экстрима», — с легким укором в мягком голосе произнесла женщина. «Ладно, проводи своих новых знакомых, а мы пока запустим местный Ви. Уже входим в зал ядра». «Понял, связь пропала». Айти усмехнулся, глянул на оторопело слушающую эти занятные переговоры Лили, на невозмутимого Сейру, со спокойствием и смирением воспринимающего его выверты, мило улыбнулся, что смотрелось откровенно дико с сияющими пламенем глазами, и с детской непосредственностью задал оригинальный вопрос. «А вам куда, Айти?» «Это нечто непередаваемое. Выживших он нашел, ну надо же», а сообщил так, словно приблудных котят подобрал. «Я прямо представляю себе умиление на его выразительной мордахе, учитывая, что связь была с его тактического комплекса через внешний микрофон, а не через гарнитуру шлема, то эту часть брони он благополучно снял, или угробил, что вероятнее, учитывая его упоминание защитника королевы. Так что эти самые выжившие имели прекрасную возможность наблюдать физиономию Аэти, застывшего в Харазе, особенно, его глазки. И я серьезно опасаюсь, что на этот раз из Хараза он не выйдет». Я покачала головой. «Ладно, демоны с ним, с Асуром. Пусть. Пока он так развлекается и строит из себя милого и безобидного паренька, все хорошо. Потому как в тот момент, когда Атар Аэтириас станет тем, кем он является, Аэтирой, вот тогда всем вокруг станет очень плохо. За небольшим исключением. Вскрывай». Гарус активировал инструмент Рон, ввел какую-то команду, индикатор на заблокированной двери сменил цвет с алого на зеленый. Массивные створки дрогнули, центральная часть резко, рывком ушла вверх, боковые, скользнули в пазы в стенах, открывая нам проход в узкий высокий коридор, ведущий к отсеку с ядром Вимира. Это уже третий шлюзовой отсек, который мы проходим. Ничего подобного в каноне не было и близко. Да о чем я говорю? В этой секции был откачан воздух, и когда мы вскрыли первые ворота, нас чуть не всосало в короткий тамбур силком. Пришлось ждать, пока не выровняется давление. Второй шлюз ласково встретил четырьмя турелями, по счастью, отключенными. Этот уже третий, и вроде как никаких сюрпризов на плане не указано. Но кто их, этих параноиков, знает? Как ни странно, но в этом шлюзе действительно никаких подстав не было. Мы спокойно дошли до конца коридора, без проблем вскрыли ворота и ступили в круглый зал ядра. Просторное, около 8 метров в диаметре цилиндрическое помещение, высотой примерно метров 12, в центре, трехметровая в сечении площадка, уходящая вниз расширяющимся тором. Видимо, именно здесь находится сам Ви. По центру стоял одинокий голографический терминал, решетчатый помост, на который мы вышли из туннеля, располагался примерно на середине высоты всего помещения и был надежно закреплен. Это мы проверили в первую очередь, а то мало ли что. Ну здравствуй, Мира, пробормотал я, заходя на площадку. Терминал не работал. При попытке включить его, мягкий женский голос порадовал нас новостями. Критическая ошибка запуска. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Требуется ручная загрузка. Почему? Когда нам что-то нужно, оно или не работает, или у нас нет доступа, или его требуется ремонтировать, буркнула я. Или там бегают какие-то агрессивные хищные твари, или вообще все вместе. Нейлус хмыкнул и выразительно развел руками. И правда, что тут сказать? Гарус, включить принудительно можешь? Сейчас посмотрю. Рус поднялся на платформу, присел, свинтил какие-то зажимы и снял плиту обшивки. Я отошла, чтобы не мешать. Мои технические знания и навыки оставались на удручающе низком бытовом уровне обычного обывателя. И не только у меня, так что нам всем оставалось лишь терпеливо ждать и не мешать, раз помочь мы не могли. Голограмма сестры-близнеца Цитадельская Вина развернулась как-то неожиданно, мягко засияв и осветив погруженное в тяжелый сумрак техническое помещение веселеньким психоделическим ядрено-розовым светом. Бойцы встрепенулись и оживились. Джейн подошла ближе, с интересом глазея на Ви. Виртуальный интеллект реактивирован. Мягкий грудной голос Азари чуточку сбивался на механический треск, но Рус что-то подкрутил, и помехи исчезли. Нейлус, я выразительно указала на терпеливо ожидающую наших действий голограмму. Напарник дикого восторга от перспективы общения с Ви не испытывал, но послушно вышел вперед и задал риторический вопрос. Ты, Ви, управляющий комплексом, с этим порождением больного сознания неизвестного нам программиста общаться придется как с, да как с Ви, лишенная инициативы и самосознания, даже если это будет выглядеть как разговор идиота с имбецилом. Верно, система откликается на имя Мира, ровно ответила голограмма. Позвольте узнать ваше имя. Спектр Нейлус Крайк, четко и внятно произнес напарник. Ви сделала попытку улыбнуться, что выглядело столь же кошмарно, как и подобные же гримасы в исполнении Авины. Одну минуту, пожалуйста. Подвисла короткая пауза, пока Ви сканировал стоящего перед ней турианца и проверял полномочия. Полномочия спектра совета подтверждены. Вам разрешен особый доступ ко всем системам. Просьба учесть, что для доступа к корпоративным секретам требуется привилегированный доступ. Ну хоть что-то хорошее. Сразу не послали. Кто обладает этим доступом? Спокойно спросил Нейлус. Сотрудники компании Binary Helix, занимающие руководящие должности, а также научный персонал категории АИЕ, любезно пояснила Ви. Эта система готова к обработке запросов. Вы можете связаться с Мирой через любой голографический интерфейс вершины 15. Вот если бы еще эти интерфейсы работали. Она же сама их повырубала. Интересно, это такой юмор у программиста, который это все ваял, или просто недоработка, или это и Мира так над нами тонко издевается, прикидываясь обычным Ви. Нейлус полыхнул усталым раздражением и продолжил выжимать информацию из терпеливо ожидающего его действий Ви. Нам необходимо найти матриарха Бенезию. Где она находится? К нашему удивлению, Ви ответил. Матриарх Бенезия отбыла на монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Опа! Вспомогательная лаборатория? Так это не сама Расселина, а какая-то дополнительная пристройка. Не знала. Вопрос в другом. Каким геморроем это нам грозит? Не придется ли еще и Расселину зачищать? Голограмма мигнула, и механический, безэмоциональный голос сообщил. Вниманию пользователей. В настоящее время система монорельса не действует. Джейн фыркнула и тихо пробубнила. Тут хоть что-то работает? Рамира промолчал. Бойцы тоже молчали, с интересом наблюдая за этим представлением. Какова ситуация в комплексе? Спросил Нейлус. Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Пауза и снова невыразительный ответ механическим голосом. Критический сбой. Главный реактор отключен в связи с экстренными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Пауза. Критический сбой. Наземные линии связи отключены. Движение монорельса прекращено. Конец сообщения. Голос Ви оживился. Вы желаете ввести дополнительный запрос? Требуется уточнение. Главный реактор остановлен или отключен на энергоцентрале комплекса? Хороший вопрос. Главный реактор отключен. Мило ответила Ви. Требуется ручной перезапуск. Раздражение плеснуло по менталу, но в ровном голосе Нейлуса не отразилось ни на мгновение. Требуется ручной перезапуск реактора или других систем. Требуется перезапуск систем главной энергоцентрали. Выдала нужную информацию ВИ. Ну это уже проще. Как-то я искренне сомневаюсь, что мы смогли бы запустить остановленный реактор. Это же розовая мечта инженера. Солдатня, запускающая без какой-либо инструкции термоядерный реактор холодного синтеза. Бойцы были со мной солидарны. Волна облегчения смыла раздражение и злость медленно закипающего Нейлуса. Почему главный реактор отключен от энергоцентрали? Аварийное загрязнение лаборатории. Вежливо порадовала нас розовая дамочка. Какое обтекаемое определение. Почему при аварийном загрязнении лаборатории отключается главный реактор? Терпеливо перефразировал вопрос Нейлус тем же ровным голосом, хотя пальцы нервно дернулись. Предполагается, что биологические загрязняющие объекты из-за падения температуры погибнут или утратят активность, сообщила Ви изумительную информацию. Интересно, только мне в ее голосе почудилась насмешка. Нейлус глубоко вдохнул и медленно выдохнул, выплескивая в ментал злость и раздражение. Джейн фыркнула. Отключаем отопление и ждем, пока то, что сбежало, замерзнет и само сдохнет. Где-то так, Гарус покачал головой. Учитывая крайне широкий спектр среды обитания Рахни, им эти 50 градусов ниже нуля как для нас 5 выше нуля. Неприятно, зябленько, но не смертельно. Да и комплекс еще не успел промерзнуть, так что насекомые очень даже бодрые, активные и агрессивные. А еще они хотят жрать мясо. Что нужно сделать, чтобы восстановить подачу энергии? Терпеливо спросил Нейлус. Необходимо убрать предохранители и возобновить подачу энергии. Это можно сделать с помощью элементов управления самой энергоцентрали. Звучит вроде бы посильно. Еще бы найти эти предохранители. Что за наземные линии связи? Наземные линии соединяют основной комплекс вершина 15 и мой центральный блок со вспомогательными подкомплексами и риск-лабораториями. Это обеспечивает сотрудникам удаленный доступ к базам данных и моему функционалу без необходимости покидать лабораторию. При возникновении чрезвычайных происшествий в риск-лабораториях, кабели автоматически отключаются. Только не надо говорить, что придется искать место отсоединения кабелей и подключать их вручную. Как подключить линии связи обратно? Терпеливо задал новый вопрос Нейлус. Кабели находятся в подземном техническом уровне. Их необходимо подключить физически. При срабатывании аварийного протокола, кабели отстреливаются. Мило порадовала нас эта розовая барышня. Система управления связью находится на крыше операционного здания. Включите терминал, и система автоматически перезагрузится. Прелестно. Подземный технический этаж, полагаю, немалый. Бойцы тихонько зашушукались по внутренней связи. Их тоже перспективы порадовали. Стоят, обсасывают новости, пока их непосредственное командование выдавливает из ВИИ информацию. Что за существа послужили причиной гибели персонала? Спросил напарник. Простите, Спектр, эта информация требует привилегированного доступа. Мило сообщила Мира. Нейлус выдохнул, вдохнул, проглатывая рвущиеся с языка идиомы. С ВИИ спорить бессмысленно. Все равно не продолбишь. Надавить как инвестор можешь? Спросила я. На ВИИ, нет. Разве что на живого представителя корпорации. Я компаньон Сарина и его напарник, но я не являюсь членом совета директоров НКР. Полыхая раздражением, отозвался Нейлус и вслух буквально выплюнул. Конец сеанса. ВИИ вежливо попрощалась и отключилась, оставив нас переваривать полученную информацию. С чего начнем, Спектр? Осторожно поинтересовалась Джейн, переводя точку внимания с меня на Нейлуса. Начнем мы с реактора, ответила я. Но сперва посмотрим, что за выживших нашел эти. Мне ужасно интересно, что тут произошло. По оживившемуся эмоциональному фону, я четко поняла, это интересно не только мне. А вот насколько там все ужасно, это мы узнаем, когда найдем выживших. Сэра и Лили запаздывали. По их расчетам они уже давно должны были вернуться. Спуститься на склады и подняться, это пара часов, максимум, даже если идти медленно и осторожно, даже если делать крюк. Прошло уже больше 4 часов. За это время можно весь комплекс обойти. Итан подхватил влажную тряпку и стер пот со лба, сглатывая тягучую слюну, горькую от таблетки. Его повело. Мужчина схватился за край нависающего стола, судорожно стиснув пальцы на пластике. «Держи». Рядом подсел Хис, положил винтовку на пол, открутил крышку с бутылки с водой и протянул командиру. Спасибо. Итан взял бутылку, отхлебнул воды. У тебя опять жар. Широкая ладонь накрыла быстро покрывающийся испариной лоб сослуживца. Я поищу жаропонижающие. Вроде бы оно еще осталось. Не надо. Толку от этих жаропонижающих, если источник жара, онемевшая, пульсирующая болью и огнем нога, жар, лишь симптом. Хис отвел взгляд, не зная, что сказать. Оба понимают. В их ситуации Итан не жилец. Сложный перелом, раздробленные кости, множество осколков, отсутствие даже простейших медикаментов. Воспаление уже началось. Сколько потребуется времени, чтобы начали отмирать размозженные ударом ткани и началась гангрена? День, два, действие обезболивающего подходило к концу, от сильной боли мутилась в голове и подкатывала тошнота, по лицу стекали капли пота, становилось тяжело дышать, словно грудь сдавливала стальным обручем. С каждым вдохом все сильнее и сильнее. Итан чуть запрокинул голову, тяжело, быстро, жадно вдыхая холодный воздух, чувствуя, как темнеет перед глазами. Доссар неожиданно встрепенулся, вскинул дробовик, наводя оружие на закрытые двери. Хис тут же поднял винтовку. На тихий свист из соседней комнаты выбежал только недавно вернувшийся Сарат. «Что там?» – настороженно спросил Итан, с трудом сводя фокус и сглатывая. «Кто-то идет», – ответил темнокожий турианец. Индикатор на двери сменил цвет, створки дернулись и резко распахнулись. Доссар опустил дробовик. Из коридора комком оптимизма и счастья влетела Лили с тревогой напополам с радостью на нахмуренной мордашке. Следом за ней в помещение вошел Сейрай. Итан удивленно моргнул, с недоумением глядя на вошедшего последним парня. Где они этого чудака подобрали? Вроде бы среди бойцов вершины такого оригинала точно не было. Он бы знал. Сейрай передал металлический бокс в руки Доссару. Сарат склонил голову в привычном им кивке, приветствуя чужака. Стрёмный белобрысый парень ответил таким же кивком, улыбнулся и что-то тихо спросил с искренним недоумением в голосе. Сарат поморщился, ответил, и между ними завязался оживленный быстрый разговор на каком-то рычащем турианском диалекте. О чем они говорили, осталось загадкой. В базах данных инструментрона этого диалекта не было. Хис открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал и молча закрыл, переведя недоуменный взгляд на командира. Итан дернул плечом, не зная, как реагировать на такой поворот. Сарат Белобрысова узнал и явно был рад его видеть, хоть и не ожидал встретить. Удивление и растерянность в первые мгновения встречи были настолько сильными, что пробили у светлокожего язвительного турианца его привычную маску высокомерного засранца. «Ай!» — укоризненно произнес Сой, заметивший молчаливую пантомиму. Беловолосый запнулся на полуслове, виновато потупился и что-то ответил, на что Сарат тихо рассмеялся, язвительно прокомментировав. «Потом обменяйтесь новостями. Наш командир ждет». Пацан бросил быстрый взгляд на Итана, опустил глаза и что-то едва слышно произнес на том же диалекте. Сейра вздохнул. «Ты можешь что-то с этим сделать?» Тот помотал головой, отчего вычурные побрякушки заблестели под тусклым светом. «Ну так что теперь?» Турианец покачал головой, перевел взгляд на сослуживцев, пару раз моргнул, сощурился, а потом спросил. «Хис, твой визор еще работает, а зачем он тебе?» По привычке вопросом на вопрос подозрительно ответил тот. Сейра поджал мандибулы, подошел, жестом поманил к себе парня. И когда тот подошел, все так же глядя в пол, Сой подхватил пальцами его под подбородок, требуя поднять голову. «Глаза не спрячешь», — укоризненно сказал турианец. «Я знаю, что тебе не нужно зрение для ориентирования в пространстве, но выглядеть это будет очень странно». Парень хмыкнул и открыл глаза, глянув прямо в лицо отшатнувшегося с невнятным матерком Хиса. «Возможно, но по крайней мере шарахаться от меня не будут», — иронично ответил он, криво улыбаясь и присаживаясь возле раненого. «Меня зовут Эти, и я бы не отказался от визора». Итан сглотнул застрявшие в горле слова, глядя в глаза сидящего на корточках напротив него, существа, в черные-черные, жуткие, нечеловеческие глаза, курящиеся темной дымкой в уголках, сияющий, словно расплавленный металл радужкой. От такого сюрреалистического зрелища даже боль в ноге поутихла. «Хис, принеси ему визор». Справившись с первым шоком, хрипло сказал мужчина, а то правда шарахаться тянет. А Эти на это лишь фыркнул. Хис молча кивнул, глянул нечитаемым взглядом на новоприбывшего и ушел. «Я, Итан Донован, взял на себя командование выжившими». Светящие глаза чуть сощурились, на какое-то мгновение полыхнув ярче. Беловолосый молча изучал сидящего перед ним Итана, а тронутые сединой брови медленно поднимались в немом изумлении. У тебя жар, зрачки расширены, тик, болевой шок, наконец, произнес странный парень. Его взгляд прошелся по телу, замер на сломанной ноге, открытый перелом, или раздроблена кость. Итан поморщился. Второе. А почему не обработали, не убрали осколки и не зафиксировали ногу? Еще удивленнее спросил он. У тебя начался некроз, скоро дойдет до гангрены. Итан скривился. Можно подумать, он этого не понимает, нечем обрабатывать. В медотсек не попасть, осколки убирать не рискнули, чтобы не повредить артерию. Из медиков у нас только Лили, но она не хирург, буркнул вернувшийся Хис, протягивая странному существу свой визор. Айти взял устройство, надел на голову, закрепив обод между вычурных драгоценностей, подстроил визор под себя и включил. Светящаяся полоса голографического экрана перечеркнула лицо, скрывая глаза. Если не присматриваться, голубая голограмма искажает восприятие, и глаза у парня выглядят лишь чуть ярче и пронзительнее, чем у обычного человека. Никакой огненной жути на черном белке. «Так лучше?» – спросил парень, поднимая голову и глядя на Сейру. Турианец оценил внешний вид, поморщился и честно ответил. «Все равно видно, но хоть не так в глаза бросается», – буркнул Хис. «Ты вообще кто? Уж извини, но человеком тебя назвать не поворачивается язык», – подумав, добавил. «Без обид, лады», – Айти на такое высказывание лишь усмехнулся. «Я не обижаюсь. Это бессмысленно». Беловолосый сел на пол, поджав под себя одну ногу, так, чтобы раненому человеку не приходилось задирать голову, не стоит надумывать лишнего. «Такой я от рождения», – с тихим смешком произнес парень, глянув на насупленного Хиса. «Надо мной не проводили никаких экспериментов, и опыты на мне тоже не ставили». Саррат фыркнул и что-то язвительно сказал на незнакомом языке. Айти усмехнулся. «Рат, ты его знаешь?» – сумрачно спросил Хис. «Вместе служили», – ответил турианец. «Не стоит ждать от него подвоха. Айти не лжет, как и мы. А он также умеет слова выкручивать, что сам 10 раз обманешься на простой фразе». Ядовито буркнул Итан, наклонившись вперед. Его повело, он чуть не завалился вперед, но был тут же подхвачен сидящим перед ним белобрысым. «Можешь что-то сделать?» – тихо спросил Сейра. «Могу», – спокойно ответил парень, осторожно придерживая едва дышащего Итана. «Обрабатывать раны я умею, ты знаешь, но чуда не жди. Аптечка у тебя стандартная или ваша?» – едва слышно прошептал Саррат. Виноватый взгляд горящих глаз, четко видимый сквозь голограмму визора, был прекрасным ответом. «Я могу обработать рану и убрать осколки кости. Полевая хирургия мне известна, это даст время. А что это изменит?» – хрипло спросил Итан. «Из этого комплекса не выбраться», – Айти хмыкнул. «Ну мы же сюда доехали, и это чудо», – сглотнув вязкую слюну, буркнул он. «Как вы проехали через горы, по второстепенной дороге?» – честно ответил Айти, отстегивая аптечку. Молниеносный рывок Итан заметил, но сделать что-либо не мог. В какой-то момент в глазах потемнело, и он перестал быть. Когда мир вновь появился, вокруг уже были незнакомые люди, о чем-то негромко беседующие с его бойцами, а сам он лежал на сдвинутых столах, под голову кто-то заботливо подложил свернутый в валик упаковочный материал, нога, упакованная в какую-то странную конструкцию, тупо ныла, но острой боли, жары и чувства, что бедро распирает, уже не было, и лихорадить перестало. Что бы ни сделало эти, ему, Итану Донавану, стало ощутимо лучше. Хрупкая невысокая рыжеволосая женщина прервалась на полуслове, повернулась, чуть заметно улыбнулась. «Спектр совета Имрир Шепард», — представилась она, подойдя. «Вы очень удачливы, Итан. Попади один из осколков чуточку левее, и мы бы с вами не разговаривали. Сколько раз уже убеждалась, даже в самой страшной катастрофе кто-то да выживет. Даже там, где выжить вроде бы нереально. Вот и здесь, в медленно промерзающем исследовательском комплексе были такие удачливые счастливчики. Другой вопрос, насколько бы они пережили других, тех, кто погиб в самом начале. Без помощи и нормального лечения раненые долго бы не протянули. Один, самый тяжелый, до нашего прихода дожил каким-то чудом. У молодого парня человека ударом щупа была проломлена грудина, пробито сломанным ребром одно легкое, уже схлопнувшееся, а сильная кровопотеря и воспаление лишь быстрее сводили его в могилу. Как он в таком состоянии протянул сутки, для меня загадка мироздания. Мальчишка, Рэй, не должен был протянуть и пары часов. Бросить без помощи этих людей, не сдавшихся и не позволяющих сдаться другим, у меня не поднялась рука и не позволила так и не сдохшая до конца совесть. Сколько раз ненужная жалость и милосердие выходили мне боком, не сосчитать. Но, глядя на усталого бойца, ухаживающего за находящимся при смерти младшим братом, я не смогла не предложить помощь. Оборотная сторона эмпатии. Иногда очень, безумно сложно отвернуться и пройти мимо, когда чужое отчаяние и боль бьет в душу. Я легко убиваю, я могу уничтожить населенный город без лишних угрызений совести, но иногда, вот так столкнувшись с чужим горем, я просто не в состоянии заставить себя остаться безучастной, если могу помочь тому, кто вызывает у меня уважение. А сейчас я помочь могу. Ну подумаешь, увидит человек нечто странное. Кому он об этом расскажет? Кто ему поверит? А если и поверит, невелика беда. Мне важнее моя внутренняя гармония и душевное спокойствие, чем сохранение тайн, в которые никто не поверит. Джим, так представился едва стоящий на ногах молодой мужчина с потускневшими, угасшими серыми глазами, ни единым словом или жестом не прокомментировал то, что увидел. А увидел он много лишнего. Он молча выполнял все мои приказы, ухватившись за призрачный шанс на спасение для его брата, и не задавал вопросов, кроме одного. Что я могу сделать? Такие как он или его командир, Итан, украшение человеческой расы. Те, в ком честь и врожденное благородство не были подавлены низменными инстинктами. Те, кто способен взять на себя ответственность в критической ситуации, кто готов взвалить на себя заботу о незнакомых разумных, даже если они им неприятны, кто способен пожертвовать собой ради другого без раздумий. Просто так, без какой-либо выгоды или корыстной цели, ничего не требуя взамен. Потому что такова их натура, потому что это для них нормально, правильно и естественно, и иначе не может быть. Если бы таких людей было больше, человечество могло бы стать воистину великой расой. Но, увы, такие люди, исключения, яркие огни, пылающие в давящей и уничтожающей их серой массе обывателей, не способных оценить полученный по какому-то недосмотру богов бесценный дар. Его состояние стабилизировалось, тихо сказала я, вытирая кровь с рук. Ранение до сих пор тяжелое, но он хоть не стоит обеими ногами в могиле. Джим прикусил подрагивающую губу, осторожно, бережно убрал с покрытого испариной лба брата мокрые волосы. Он ничего не сказал. Да и какие слова смогут передать этот шторм, шквал эмоций, прорвавших мутный эмоциональный стазис, когда до него дошло, что брат, которого Джим уже почти похоронил, получил реальный шанс на выживание. Благодарить он будет потом, когда сквозь мутную отупляющую усталость до него достучится, что именно было сделано. Критический порог пройден. Паренек дышит ровно, без хрипов, переломанные ребра выправлены и скреплены, но они не выдержат даже самого легкого давления. Потерю крови частично компенсируют два пакета донорской крови, которая обнаружилась в металлическом боксе. Лили, девчонка из медперсонала, специально завернула в медицинский корпус, и для каждого раненого с серьезной кровопотерей была взята нужная кровь. Сейчас уставшая, издерганная девушка сидела в уголке и пила отвратительный синтетический кофе с шоколадкой, которую для нее Сейра выколупал из распотрошенного пищевого автомата по дороге через холл. Что интересно, канонная история умалчивает о выживших на вершине 15, словно их не было, но они есть. Что это? Обычное отклонение, неосвещенный факт истории, прошедший мимо внимания протагониста, или одно из тех важных неучтенных эгрегором отличий реального мира от выдуманного. «Джим, тебе стоит немного отдохнуть», — сказала я достаточно громко, чтобы привлечь внимание. «Пока мы не восстановим питание и линии связи, время есть. Пару часов мы точно провозимся». К нам подошел Сарат, внимательно осмотрел мерно дышащего бледного 18-летнего парня, склонил голову в молчаливой благодарности, подхватил под локоть сослуживца и буквально силком потащил его к свернутым из упаковочной пузырчатой пленки лежакам, совершенно не слушая вялые возражения очнувшегося от ступора человека. «Как давно произошел прорыв Рахни?» — тихо спросила я у Сейры, подходя к занятому раненым командиром турианцу. Тот ответил: «Дней 7 назад, ночью». Порвав по перфорации бинт, он закрепил его, кивнул Асуру, придерживающему под коленом ногу Итану. Была еще одна группа в южном крыле, но их вырезали еще 4 дня назад. Мы, последние. Вот как, возможно, эгрегор был не так уж не прав. Сколько шансов выжить у группы разумных, у которых лишь 6 бойцов на ногах, считая условно подходящую под это определение Лили, 12 гражданских и 16 раненых, из которых больше половины в тяжелом и закритическом состоянии. Полагаю, не встреться Лилии с Эйросаете, мы бы так и не узнали, что в этом комплексе есть живые и разумные, а они вряд ли дожили бы до прибытия группы зачистки. А если бы и дожили, какова вероятность, что они не разделят судьбу любого ненужного свидетеля? В милосердии Цербера, которому, как оказалось, принадлежит Binary Helix или двойная спираль, если перевести говорящее название, я искренне не верила. Айти встал, прошелся по комнатенке, придирчиво ее осмотрев, подошел к чем-то приглянувшемуся ему столу и в два рывка оторвал у него ножки под изумленным взглядом Хиса и недоуменными, Джейн и ее бойцов. Осмотрев результат своего вандализма, это чудо достало меч и без особых проблем рассекло пластиковую столешницу на неширокие полосы. Турианцы, даже не знавшие о существовании асуров Дассар, восприняли происходящее флегматично и сдали смирение. Зато рожа Диева – это нечто непередаваемое. А уж какими глазами он смотрел, как эти делают из пластиковых полос и металлических ножек жесткую шину костыль Длейтона. Полноценно такую травму в нашей ситуации не обработать, а кость не свести. Она была раздроблена, и почти треть ее в виде окровавленных осколков сейчас возвышается аккуратной кучкой на куске упаковочной пупырчатой пленки. Нога у Итана держится только на мышцах и связках, и сейчас Асур с помощью обычной плазменной зажигалки и мотка синтетической бечевки ваял странную конструкцию, которая должна послужить внешним скелетом для левой ноги бойца. Пластик он заваривал намертво, размягчая его зажигалкой и формуя пальцами. Потом, в нормальном лазарете, все это срежут, но сейчас Итан получит возможность хоть как-то ходить, а жесткая конструкция поможет уберечь ногу от лишних повреждений. Готово. Айти перекинул зажигалку Хису, еще раз осмотрел свое творение. Не слишком прочно, но ходить можно. То, что каждый шаг будет отдаваться крайне сильной болью, Асур уточнять не стал. Это ведь такие мелочи, право дело. Надолго ты его вырубил? Спросил Нейлус. Айти помотал головой. Сейчас очнется. Итан действительно очнулся довольно быстро. Как раз подтянулись те, кто занимался ранеными. Даже уставшая, но довольная проделанной работой Лили сидела на столе и обсасывала каменную галету из пайка. Пока только-только пришедший в себя человек тупо на нас пялился, я изучала его ментальный фон. Конечно, можно не напрягаться и просто приказать. Итан подчинится. Мое звание выше, мой статус выше. Ему придется подчиниться. Но зачем мне это делать, если проще договориться, не прыгая на гордости и больных мозолях тяжело раненного человека? Спектр совета Имрир Шепард. Представилась я, подойдя к приподнявшемуся на локте сержанту. Вы очень удачливы, Итан. Попади один из осколков чуточку левее, и мы бы с вами не разговаривали. Негласному командиру выживших потребовалось несколько долгих минут на то, чтобы прийти в себя и осмыслить, что он видит. Но когда он начал нормально соображать и перестал таращиться на плотный жесткий пластиковый чехол веселенькой серой окраски, покрывший его ногу, Итан рассказал много любопытного о произошедшем в комплексе. Что именно привело к катастрофе, он не знал, но меня это волновало мало. А вот о станции расселена и о вспомогательных лабораториях он знал немало, поскольку дружил с техниками, обслуживающими эти комплексы. И вот то, что он мне рассказал, мне совершенно не понравилось. Расселена не зря называлась станцией. Это и была станция монорельса, совмещенная с административным комплексом, курирующим целую сеть лабораторий, главных и вспомогательных. И их там оказалось ой как немало. А вся эта радость соединялась в единую разветвленную систему не только монорельсами, но и прямыми туннелями, пробитыми в недрах гор. Через них и шел основной грузопоток, тогда как монорельсы – это исключительно пассажирская линия связи. Туннели перекрывались массивными воротами, способными сдержать тяжелую бронетехнику, но множественные технические коридоры и шахты делали подобную защиту не слишком эффективной против рахнии и им подобным существ. Хуже другое. Размазано все это добро по площади в пару сотен километров. Да даже от вершины 15 до расселены 118 километров. Ни пешком, ни на обычном наземном транспорте не добраться. Территория между станцией и комплексом совершенно непроходима, и других путей сообщения, кроме воздушного транспорта и монорельса, нет. Для грузопотока был построен отдельный монорельс, более массивный, который тоже не работал. Задание Миры нам выполнить придется при любых раскладах. Без позволения ВИ монорельс не заработает, даже если мы подадим питание напрямую. Там какая-то заковыка в программном ядре поезда. Досадно. Что вы собираетесь делать? Отдышавшись, спросил Итан. включать питание, что нам еще остается?» Тяжко вздохнув, ответила я: «У Миры для нас целый список заданий». Итан переглянулся с Хисом и осторожно заметил: «Вам придется много передвигаться по комплексу». Экон осторожно намекает, что нас тут как бы сожрать могут. И сожрут, притом, с превеликим удовольствием. «Если вы арахни, нам придется решить эту проблему. Или, по крайней мере, проредить их так, чтобы они проблемой быть перестали». Я прогребла волосы, хмуро глянула в настороженные глаза бойца. «Итан, давай смотреть на ситуацию реально. Мы не будем брать вас с собой на расселину. Это бессмысленно и попросту опасно. У вас много раненых, и подвергать их еще большему риску я считаю излишним». Итан на это высказывание согласно кивнул, но настороженность усилилась. «Оставлять без защиты тоже не выход. Это будет гарантированным убийством. Примерно половина нашего отряда осталась у очистительной камеры, ведущей на станцию монорельса. Ваши раненые и гражданские будут оставлены под защитой. Я не хочу застрять на расселине, если у Миры опять что-то перемкнет в ее электронных мозгах». «У нее может», — буркнул Хис. «Я предпочитаю не рисковать и не подставляться по-глупому. Так что здесь останется группа командира Джейн Шепард, с которой ваши бойцы уже успели познакомиться». Джейн на такое высказывание удивленно заморгала и нахмурилась. «Но я реально понимаю, насколько опасны рахни, так что перед отбытием на станцию расселена комплекс придется почистить». Я бросила взгляд на мечтательно улыбающегося Асура. «Мне не нужны жертвы, которых можно избежать». Итан открыл было рот, чтобы высказать свое мнение о моих планах и о том, насколько я недооцениваю рахни, но все его возражения завяли невнятным клёкотом и судорожным кашлем, когда это доброе, милое и обаятельное создание вытащил из набедренного бокса неровно выломанный кусок хитина и молча кинул его на колени опешившему человеку. Хис издал что-то вроде невнятного придушенного мяуканья, оторопело глядя на толстый, сантиметров 7 в толщину, 15 в ширину и чуть более 20 в длину кусок хитина красивой фиолетово-черной окраски. «Как?» — выдохнул Итан, дрожащими руками поднимая с колен трофей. Айти с недоумением в голосе ответил: «Руками. Выломал. А да, дури и силы Асуру вполне на такое хватит». «Как ты убил эту тварь?» — вспылил человек, сжав пальцы на куске хитина до судорог. «Мечом», — с еще большим недоумением ответил Асур, словно в этом нет ничего странного или необычного. Итан прикрыл лицо рукой, вдохнул, выдохнул. «Каким, черти тебя дери, мечом?» Айти встал, снял с захвата фламберг и продемонстрировал его людям. «Этим». Итан открыл было рот, но, потрясши головой, закрыл, проглотив все слова, пристально глядя в яркие светящиеся глаза улыбающегося ему существа, лишь внешне похожего на человека. «И ты можешь убить других таких же?» Асур закивал, но тут же уточнил: «Если их будет не слишком много». В голове отчетливо прозвучала детская обида и расстройство. «Они очень сильные и живучие, но не такие проворные, как красные. С теми возни больше». Итан молча переваривал сказанное, пристально глядя в глаза Асура, непроизвольно поглаживая варварски выломанный кусок хитина. «А в чем подвох?» «Наконец», — спросил он. «Почему ты был один, я понимаю, чтобы не отвлекаться на защиту напарника». Айти кивнул. «А что еще?» «Эти рахни – генетически модифицированные клоны», – после короткого колебания ответил Асур. «Обычные рахнезащитники разумны, если были выращены под непосредственным контролем королевы. Эти же полностью безумны, не только из-за того, что их оторвали от королевы. Тот, кто их конструировал, допустил ошибки при вмешательстве в геном и разбалансировал естественный для рахни механизм генетической памяти. Это хорошо видно по нарушениям поведенческих паттернов. Как результат, рахнезащитники совершенно безумны, лишены разума и не слышат зов своей королевы. Но как компенсация ущербности разума, они очень сильные и живучи. А еще они обладают властью над низшими подвидами. Это все, что я успел заметить». Информация о вмешательстве в геном рахни никого не удивила. В душе они были готовы к подобному повороту. «Допустим, тебе хватит силы справиться с рахни», — медленно произнес Итан, переводя взгляд с Айти на меня. «А что вы будете делать с гитами? Вот же, я уже начала надеяться, что синтетиков тут нет». «Тут еще и геты есть?» — оторопело спросила Джейн, ни к кому конкретно не обращаясь. Хис скривился и ответил: «Да, явились дня три назад. Откуда, непонятно. Засели в реакторном отсеке и что-то там делают. Проблем они нам не доставляют. Если не заходить в реакторную, они не нападают и сами к нам не лезут. Их немного. штук 5-7, не больше. Потому и сидят там, никуда особо не лезут и отстреливают рахни. Если честно, они нам порядочно помогли. Когда явились, на них сбежались все рахни в округе, добавил Итан. Но нам нужно к реактору, задумчиво протянула я. Вопрос в том, что именно гитам нужно, и можно ли с ними договориться хотя бы о ненападении. В принципе, делить нам сейчас нечего. У меня свое задание, у них свое. И лично я совершенно не намерена им мешать, своих проблем хватает. Итан лишь развел руками. Тут я вам ничем не помогу, мы к реакторной не приближались, тогда узнаем на месте. Подвела я черту в нашем разговоре. Ай, можешь валить на свободную охоту, но загляни по дороге к кабелям и поставь их на место. Где это, знаешь? Асур согласно кивнул. Свободен. Когда сделаешь, сообщи. Я вздохнула. Постарайся найти и уничтожить других защитников. Но, опять же, без лишнего экстрима и фанатизма. Мягкая улыбка приподняла уголки его губ. Асур прикрыл глаза, отключил визор и снял хрупкую вещицу, перебросив ее владельцу. Хис поймал, повертел в руках, покосился на безмятежно улыбающегося Аэти. «Вернешься, заберешь». Асур кивнул, развернулся и молча нас покинул, провожаемый внимательным взглядом бойцов. «Чую, по возвращению на Нормандию, у Джейна и ее людей появится очень много вопросов. Ну да это меня начнет волновать, когда мы на наш корабль вернемся. Готовьтесь, выдвигаемся через 15 минут». Николаус подпирал спиной стену и устало наблюдал за расхаживающим по коридору командиром, периодически поглядывая в темноту просторного холла. Информация о Рахне его озадачила и, мягко говоря, не порадовала. А еще больше не радовал его непосредственный командир, исходящий на яд и злобу. «Джон, чего ты так психуешь?» – флегматично спросил немец по личной связи. Командир резко остановился, развернулся, подошел к своему заму, остановившись всего в метре от него. От бешенства и злости Шепарда трясло. «Клаус, ты считаешь, это нормально?» Ник пожал плечами, скрестил руки на груди, уперся ногой в стену. В какой-то мере его происходящее полностью устраивало. Джон Шепард был вырван из привычного окружения и сложившегося военного социума, с которым был хорошо знаком и в котором чувствовал себя уверенно. Попав на корабль «Спектра Совета», он оказался в совершенно иной среде, которая была лишь немного прикрыта привычными ему правилами. Но заковыка в том, что именно прикрыта и лишь немного. А Джон понимать этого не хотел, с удручающим упорством не желая видеть и понимать очевидное. Командир Шепард не мог понять, что творится на борту Нормандии в общем и в отряде «Спектра Шепард» в частности, а потому бесился, раз за разом попадая в неловкие ситуации. «А что тебя смущает? Решение «Спектра» оставить часть группы с гражданским лицом в относительно безопасной зоне возле конечной на данный момент точки маршрута – резонно». Тем же флегматичным унылым тоном отозвался аналитик. «Или ты так злишься из-за того, что она нарушает все писанные и неписанные правила?» Джона перетряхнула. Кулаки сжались до скрипа. «Да при чем тут правила, Клаус? Она разбила группу, хотя столкнулась с серьезным противником. А это, да как можно было вообще отправить малолетку в комплекс в одиночку?» Николаус поморщился. Вот насчет малолетки он волновался в последнюю очередь. «Но Джону не докажешь. Ты определись, что тебя больше злит. То, что нас оставили тут присматривать за пустым коридором, то, что вместо нас взяли командира Шепарда и ее отряд, или то, что «Спектр» отпустила своего бойца на свободную одиночную охоту». Шепард подавился воздухом. «Свободная охота? Что за охота, Клаус? Ты вообще о чем?» «Да ему вообще никакого задания не давали, просто сказали. Без фанатизма и ненужного экстрима», — Ник покачал головой. «Джон, я тебе много раз говорил, будь внимательнее. Я тебя предупреждал, что не все столь однозначно, как кажется, а свободная охота – весьма распространенная практика, но сейчас чаще применяется в космосе. Ты же должен это знать». «Я знаю, что такое свободная охота», — прорычал Джон. «Тогда я не понимаю, почему ты так злишься», — кисло спросил Ник, передергивая плечами. Неприятное ощущение, словно по спине водит кончиком пера, отчего по коже разбегались морозные мурашки. Аналитик выпрямился, перехватил оружие удобнее. Тьма за полураскрытыми створками притягивала взгляд сам собой, словно там что-то есть. «Что-то? Что такое, Клаус?» — настороженно спросил Джон. «Не знаю, ощущение странное». Аналитик поднял винтовку и медленно пошел к дверям. Спина неприятно дергала, кончики пальцев покалывала, в кровь выплеснулась ударная доза адреналина, отчего сердце заколотилось с удвоенной силой. Бойцы, видя его маневры, рассыпались полукругом. Легкая расслабленность исчезла. Красно-багровая тварь выметнула из темноты с такой скоростью, что Ник не успел уйти с пути огромного насекомого, лишь рефлекторно выпустил короткую очередь. Рахни скрипуче завизжал, но не остановился, понесся вперед, сметя человека, одним ударом заостренной лапы отбросив в сторону как мелкую помеху. Джон вжал спусковую пластину, выстрелы проламывали хитин, нанося неприятные, но несущественные ранения, не способные остановить нечувствительное к боли насекомое. «Подствольные!» – заорал он, переключая боеприпасы. Гулкий выстрел потонул в пронзительном визге. Раймонд всадил в бок рахни заряд. Миниатюрная ракета проломила взрывом хитин. Тварь резко развернулась, щуп метнулся вперед, отбрасывая бойца к стене. Второй выстрел, практически в упор от Кристиана, разорвал головогрудь насекомого, разом ставя точку в стремительном бое. Рахни замер, острые лапы подогнулись, и огромная туша грузно рухнула на пол. «Вивин!» Джон бросил взгляд на неподвижно лежащего Николауса. «Займись раненым, Кристиан, за мной!» Вивин уже склонился над сослуживцем, сняв с захватом аптечку. Джон стиснул зубы от злости. Краган даже не шелохнулся, все так же лениво опираясь спиной о стену. Только дробовик снял. Подбежала сержант Эшли с дробовиком. «Сэр, оставайтесь с ранеными и помогите Вивину, Кристиан!» Кристиан осторожно шагнул в просторный холл, внимательно осматривая захламленное помещение, следом за ним – Джон. Но в сумрачном помещении никого не было, словно этот рахни нарисовался из воздуха. «Чисто!» – буркнул Кристиан. «Назад!» Вивин, быстро осмотрев уже пришедшего в себя Раймонда и, не найдя серьезных травм, подбежал к неподвижно лежащему Николаусу, перевернул его на спину. «Командир!» Джон резко обернулся на крик медика. «Нужна помощь!» Связь щелкнула, и в наушниках бойцов раздался встревоженный голос спектра. «Командир, что у вас происходит?» «Столкновение с рахни!» Скрипнув зубами, ответил Джон, помогая снять с раненого броню. «Николаус ранен!» «Насколько серьезно?» Женский голос заледенел. Командир перевел вопросительный взгляд на медика. Вивин, вколов мощное обезболивающее и понацелен, поднял голову и... молча покачал головой. На мгновение у Джона сперло дыхание, а пальцы сжались в кулаки. Как-то неожиданно сложно оказалось выдавить из себя простое слово. Смертельно. Но говорить вслух ему не пришлось. «Делайте что угодно, но он должен дожить до моего прихода». Коротко рыкнула спектр, и связь пропала. Глава 53. Наверие. Логичный итог. Я бежала по коридорам вымершего комплекса со всей доступной мне скоростью, а в голове билась одна мысль – лишь бы успеть. Джон диагноз не озвучил, но по его выразительному молчанию и так понятно, что рана – смертельная. Вот как же так, а? На пару часов же оставила. Прыгнув, я ухватилась за лифтовый трос и соскользнула вниз. 11 этажей пролетели под визг металла о металл. Перчатка ощутимо нагрелась, я сжала пальцы, тормозя напротив нужного уровня, раскачалась и влетела в закрытые двери, в два удара выломав тонкие металлические створки. К демонам осторожность. У меня не больше пары минут. Если Николаус погибнет, у меня есть минут 5-6, чтобы восстановить подачу кислорода к мозгу. Гибель тела не критична, все можно восстановить. Главное, чтобы мозг не пострадал. А если опоздаю на 18 минут, тогда Николауса можно только в виде нежити поднять, пусть даже высший, одушевленный и в какой-то мере живой. Душа начнет рвать связи с телом, но процесс этот затянется дня на 3, пока не распадется аурный слой и не пропадет последнее, что удерживает душу у мертвого тела. И чем дольше тянуть, тем мертвее будет поднятое существо и ближе к обычному зомбяку. Выбежав в коридор и юзом влетев в поворот, я вызвала Вивина. «Состояние?» – парень ответил с небольшой задержкой. «Спектр». Он замялся. «Ника проживет минуту, две, не больше». Коридор закончился как-то быстро. Я нетерпеливо переминалась перед дверями, ведущими в холл. Как же они медленно открываются. Этого хватит, Вивин. Эмоции моих бойцов уже были ощутимы. Растерянность и боль потери, отчаяние, бессилие, гнев людей, страх и ступор Леры. И легкий интерес Рекса. Крагана чужая смерть не впечатлила. Створки, наконец-то, ушли в пазы, и я рванула вперед, пробежав длинный просторный холл за какой-то десяток секунд. А когда я выбежала в коридор, меня встретило вскинутое оружие. «Спектр». Джон опустил винтовку. «Потом расскажешь, как это произошло». Рыкнула я, осматривая коридор. «Где?» «А, вижу. Подбежав к лежащему у стены Николаусу, я упала на колени возле оцепеневшего Вивина, статуи сидящего возле мертвого, уже мертвого друга. Паренек перевел на меня пустой взгляд, губы мелко-мелко подрагивают, его трясет, хочет что-то сказать, но не может. Видно движение губ, а звука нет. «Когда?» – тихо спросила я, ослабляя зажимы и сдирая перчатки, бросив их у снятого шлема. Вивин глубоко вдохнул, зажмурился, резко, рвано выдохнул, беря эмоции под контроль, и хриплым голосом ответил. «Только что». Он вновь перевел взгляд на развороченную грудь. «Тут и медицинского образования не нужно, и так понятно. С такими ранами не живут. Ребра проломлены вовнутрь, легкие, кровавые клочья вперемешку с кусками брони и обломками кости. Потери крови колоссальные. Да тут даже если бы был лазарет под боком, не донесли бы. А даже если бы донесли, раздробленный позвоночник, разорванный пищевод и бронхи, повреждение диафрагмы». Вивин, тряхнув впавшего в ступор парня за плечо, внятно сказала я: «Пока мозг живет, Ника можно вернуть. Предел – 18 минут. После – уже все». Парень удивленно заморгал, перевел на меня непонимающий взгляд. С его точки зрения, что-либо сделать уже невозможно. Даже будь у него под руками полноценный лазарет, спасти Николауса невозможно. Но за шанс, пусть и призрачный, он ухватился. Руки перестали дрожать, он сглотнул подкатывающий ком, зло стер наливающуюся в уголке правого глаза слезу. «Вивин Лобби готов работать». «Щупом пробило?» «Да», – прошептал парень. Первым под удар попал. По кистям пронеслась привычная золотистая волна обеззараживающего и очищающего плетения. Карие глаза француза удивленно расширились. «С этого момента у тебя начинается выборочная слепота и частичный склероз», – буркнула я. В голос против воли прорвалось низкое рокочущее рычание. «Николаус мне нужен живым и здоровым. На том месте, где он обычно находится, рядом с Джоном, регулярно капающим бравому командиру на мозги, а не на кладбище». Кожа разошлась, переливающиеся золотым свечением красные капли сорвались с кончика пальца и закапали на развороченную грудь, смешиваясь с темной, почти черной кровью. «У меня есть все необходимое для лечения. Вот оно, ошметками в крови плавает. И кости, и легкие, и кровь. Надо лишь вернуть все на свои места». Впервые в этой жизни я использовала прямой контроль чужого тела. Положив ладонь на грудь погибшего бойца, подключилась к его организму как нечто среднее между симбионтом и паразитом. Легкая щекотка пронеслась по спине, когда я выбросила в еще не до конца мертвое тело сотни крохотных щупов, подключаясь к нервной системе, беря организм под контроль и подчиняя себе. На какое-то время мы станем единым целым, я возьму на себя все жизненные функции. Мои легкие обогатят кровь кислородом, а мое сердце погонит ее в подчиненный организм, обеспечивая всем необходимым для функционирования. Резануло болью, сменившейся чесоткой, заработавшей регенерацией и жжением. Щупы подсоединились к артериям, разрослись, формируя дополнительные кровеносные каналы, достаточно мощные, чтобы гнать кровь из одного тела в другое. Теперь надо запустить системы жизнеобеспечения подчиненного организма. Когда первый раз сократилось сердце Николауса, Вивин моргнул, удивленно, неверяще. Подключенные к руке мертвого аналитика датчики показали появление пульса, которого не могло быть. Минута, другая, ритм выровнялся, спешно восстановленное сердце заработало в нормальном для него ритме, гоня кровь по организму и, главное, снабжая полученным от моих легких кислородом. Другое дело, что в кровеносную систему Ника пошла моя кровь, сверхмутагенная кровь метаморфа. Какое-то время наш аналитик будет маяться забавными побочными эффектами. А если его организм не сможет ассимилировать и перебороть мою кровь, если подчинится или среагирует, то у Виланта Николауса Аккера появятся очень занимательные способности. Но он будет жить, а все вероятные мутации, если они начнутся, можно будет за пару дней свести к генетической норме. Регенерация разгонялась по мере того, как я подчиняла себе чужой организм, делая частью своего. Излечивались старые травмы, исчезали шрамы, восстанавливались поврежденные кости и зубы, исправлялись генетические дефекты. Организм выходил в свое эталонное, идеальное состояние. И медленно, очень-очень медленно восстанавливалась фатальная травма. «Вивин, нужно повынимать из раны все осколки брони», — тихо сказала я, — «и быстро. Можешь не сильно осторожничать, только поторопись. Кость, не трогай, буду восстанавливать». Надо отдать Вивину должное. Он ни единым жестом не показал той оторопи, даже ступора, в котором находился. А еще он очень быстро и аккуратно работал, безошибочно находил в кровавом месиве осколки металла и удалял их, стараясь ничего лишнего не задеть. Вот еще, кончик тонкого скола показался из раны, вытолкнутый восстанавливающейся мышцами. Вивин осторожно его подхватил длинным пинцетом и извлек. Прекрасно. Теперь самое сложное. Никакая магия крови не способна из ошметков мяса и крови собрать орган в исходном состоянии. Зато она в состоянии прирастить эти ошметки и восстановить их функциональность, если правильно сложить пазл. Магия может сотворить чудо, но четко определенное. И то, если правильно подготовиться. Реберную клетку я собирала долго. Минуты текли одна за другой, кусочки кости становились на свои места, схватываясь в единое целое, пока не была восстановлена задняя стенка, вывернутая лопатка и раздробленный позвоночник. Нытье регенерации притупилось и сконцентрировалось вокруг единственного поврежденного участка, дергая острой, режущей болью. Теперь, верхняя часть, и легкие, а потом, убрать лишнее. Что приятно, к нам никто не подходил и работать не мешал. Джон отошел и не приближался, глядя на наши с Вивином спины. И чем дольше мы возились, тем ярче разгоралась смутная надежда, появившаяся, когда в воздухе развернулся голографический экран медицинского сканера, показывающий прекрасно всем знакомую линию пульса. Вот ведь странный. Пока Николаус был жив, Джон его на дух не переносил, относясь с настороженностью, хоть и признавал его полезность для отряда. В лучшем случае, ровное уважение, окрашенное недоверием. Ни о каких дружеских чувствах и речи не шло. Ника вообще в отряде не любили, хоть и ценили за ум и профессионализм. Это только Вивин искренне считал его другом, возведя чуть ли не в статус старшего брата, который о нем заботится, учит, защищает и помогает делом и советом. Но стоило Нику умереть, как до остальных очень резко дошло, что каждому из них этот въедливый, скрытный мужчина нужен, по-своему дорог и совершенно незаменим. Кристиан, мрачный, как грозовая туча, зол на себя за собственную глупость. Перед высадкой успел поругаться с Ником за то, что тот ему менторским тоном в очередной раз проел мозг за нежелание ставить на винтовку дополнительную модификацию, хотя Гарус предложил помощь в сборке оружия. Теперь грызет сам себя за то, что отказался, за то, что вспылил и наговорил гадостей, и за то, что так и не успел извиниться. Аарон Раймонд в шоке. Неожиданная смерть сослуживца тараном ударила под дых. Эмоциональный и открытый испанец завис в ментальном стазисе. Мысленная деятельность приглушена, эмоции выключились, проворачиваясь на холостом ходу. Это потом его накроет, когда придет полное осознание и понимание потери. Тогда он напьется до потери разума. И пить, судя по состоянию остальных, будет не в одиночестве. До Джона тоже дошло, насколько был незаменим Николаус. Пока бравого командира хватило принять только это. Мысль о том, что Ник, не только его излишне скрытный и непонятный подчиненный, но и просто, друг, пока в его мозги не продолбилось. Ну да не буду требовать слишком многого. Сильнее всего накрыло Вивина. Даже зная, что рана гарантированно смертельная, он до последнего пытался остановить кровь и спасти человека, который когда-то давно обратил внимание на сумрачного апатичного паренька, сумел пробиться сквозь эту апатию и вытащить из черной, медленно убивающей депрессии. Боюсь, если бы Ник и правда умер на его руках, уже надломленная психика еще одной потери не выдержала бы, и мы потеряли бы не только Николауса, но и Вивина. Только не сразу, и погиб бы он не физически. С противным хрустом на место встали реберные хрящи. Восстановление скелета завершено. Легкие, частично, еще немного. Вивин, начиная откачивать кровь и выбери все лишние. Нужно полностью очистить плевральную полость. Я повысила голос. Джон. Командир подошел, скосил глаз на Ника, вздрогнул. Пальцы дернулись. Спектр, в холле у левой стены есть автомат с водой. Вытащите из него бутыль и притащите сюда. Я прислушалась, чуть сощурившись. Там никого нет. Джон кивнул, махнул Кристиану и исчез из виду. Восстановление шло своим чередом. Критический порог пройден. Сейчас жизни Николауса ничего не угрожает, состояние стабильно. Я удерживаю полный контроль над организмом, кровообращение было восстановлено вовремя, и никаких последствий клинической смерти не будет. Легкие успешно регенерировали, отдаваясь у меня жуткой чесоткой и ломотой. Что поделать, скоростное восстановление всегда имеет свои последствия, А сейчас больника я ощущаю как свою, и это мои легкие чешутся и горят огнем. Вивьин вышел из ступора и оживился, отслеживая процесс восстановления с помощью портативного сканера. Вопросов у него не счесть, но он понятливо молчит и держит их при себе. Джон с Кристианом притащили 10-литровую бутыль с водой, поставили у стены и сейчас терпеливо ждут, пока мы закончим. А еще Джон немучительно пытается понять и осознать то, что видит его глаза. Вот только увиденное упорно не желает укладываться в привычную и такую понятную картину мира, разбивая ее на множество осколков. Командир не дурак и не слепой идиот. Он отлично умеет делать выводы из увиденного. Другое дело, что он не часто этим своим умением пользуется, чем несказанно раздражал Николауса. Шепард прекрасно понимает, что полученная Ником рана смертельна. Никакая медицина не способна спасти человека, которому на вылет пробили грудь 30-сантиметровым в диаметре копьем из прочного шершавого хитина. Но прямо на его глазах я делаю невозможное. Я спасаю жизнь погибшему бойцу, натуральным образом вытаскивая его с того света. Как? Этого он не знал и не понимал. Вивьин молчит, и Джон отлично понимает, что задавать вопросы парню бесполезно. Ничего он не скажет. Спрашивать у меня — эта мысль навязчиво крутится в голове командира, но тут срабатывает забавная особенность его психики. Джон не в состоянии заставить себя подойти и прямо задать скользкий вопрос, пока не припечет. Вот на волне гнева, аффекта, адреналина или любого подобного чувства, в запале задать неудобный вопрос он может, а вот когда успокаивается. Забавный он, ничего, когда доварится в собственном соку до кондиции и дозреет, тогда и будем его танцевать, в смысле, вправлять мозги и выбивать отягощающие его светлую голову темным грузом предрассудков и пропаганды ненужные глупости. А пока пусть думает, лишнего он не ляпнет, не совсем же дурак, да и Ника не позволит сделать откровенную глупость, особенно теперь, когда в сохранении тайны собственного выживания он кровно заинтересован. Под моей рукой окровавленная грудь приподнялась в первом вдохе и медленно опустилась. Восстановленные легкие, наконец-то, заработали. Новый вдох и еще один выдох. Хрипов, сипов и прочих неестественных звуков нет. Регенерировала полностью, Вивьин полость почистил отлично, убрав все, что там не должно находиться. Можно отсоединяться, а то скоро не качухается. Я разъединила нашу кровеносную систему, медленно отключилась от нервной и эндокринной, но не прерывала полный контакт, пока не убедилась, что отделенный от меня организм не сбоит и явных побочных эффектов не наблюдается. Пока моя кровь заставляет тело работать на всю доступную ему мощь, очищает от ненужного мусора и убирает старые травмы, но вскоре пойдут первые последствия. Вопрос в том, как и что пролезет, учитывая наличие асурских генов уника в количестве, достаточном для самостоятельной инициации. Не пойдет ли лавинообразное очищение генома, как это произошло с Кирой? По идее, не должно, но как среагирует моя кровь со спящим геномом боевой химеры, созданной Хаоситом, предугадать невозможно. Вот и все. Я встала, повела плечами, размяла шею. Джон, слейте, пожалуйста, на руки. Нужно смыть кровь.